Ужас все еще не отпускал меня, таился где-то внутри. Ужас, смешанный с яростью. Какая же скотина, Донкимен, думал я. Это его месть Макентайру. На палубе я обнаружил большую пустую лохань, стоявшую под водяным краном на деревянной решетке. Лохань принадлежала стюарду кают-компании. Когда мы шли на вахту, она была полной. Ирландец тащил на верхнюю палубу к лазарету, потерявшего сознание Яна. Несколько матросов подошли с кормы и остановились в молчании. Они видели, что здесь случилось что-то недоброе. В моих ушах все еще звучал страшный крик Яна. Я остался на палубе. У топок был теперь только один Жорж. Кто-то побежал к Чифу и постучал в дверь его каюты. Дверь открылась. До меня донеслись слова Чифа. — Лазарет переполнен. Отнесите парня в кубрик и положите на койку. Непонятно, то ли здесь какое-то недоразумение, то ли Чиф просто не уяснил, что случилось с Яном. Я дерзко крикнул. — Как это лазарет переполнен? У нас же тяжелораненый. Физиономия бульдога налилась кровью. — Я же сказал, мест нет, — свирепо фыркнул он. — Уберите раненого с верхней палубы. Макентайр снова поднял бедолагу Яна и отнес его в кубрик. Наш товарищ все еще не приходил в сознание. Лицо его было обожжено, волосы обгорели. Возможно, пламя повредило и глаза. Никто из нас толком не знал, какую помощь надо оказывать в подобных случаях. Наконец в кубрик опустился боцман и сообщил, что ни медикаментов, ни перевязочных материалов на судне не осталось. Зато капитан Нисен посылает из своих личных запасов два марлевых бинта, а Кок — бутылочку льняного масла. Это все. Свободные от вахты кочегары как могли перебинтовали Яна. Мы с Маком вернулись к топкам. Ирландец не проронил ни слова. Происшедшее словно вовсе не коснулось его. Казалось, он озабочен чем-то иным, куда более существенным. Сменившись с вахты, я разыскал деда. Тот сидел в своей каюте за письменным столом и, не отрываясь от работы, коротко бросил мне. — Что у вас? Я смиренно шагнул в каюту и сказал. — Насчет Донкимена Джонни. Это он опалил Яна. Я удивлялся своей смелости. Надо же доложить самому машинному богу, но молчать я не мог. Беда случилась при пересечении экватора, господин старший механик. Как раз в это самое время сверху пошла вода. Ясно. Донкимен опрокинул на нас лохань. Ни о ком другом не может быть и речи. Дед вскочил. Он вытолкнул меня за дверь и заорал. «Ваши ссоры меня не касаются! Разбирайтесь в них сами!» Мне требуется только, чтобы вы держали пар. Это и есть ваше дело. И оставьте меня в покое. В душевой я столкнулся с Макентайром и сообщил ему о визите к деду. «Никакого результата, Мак», — сказал я. «Дед не хочет ни о чем знать. Понятное дело, Донкимен лижет ему пятки, а это всегда приятно». Сгорбившись над раковиной, Макентайр лил себе на шею горячую опресненную воду. «Может... мне вышвырнуть его за борт или треснуть кулаком так, чтоб концы отдал?» — спросил он. «Тогда у топок будет на одного человека меньше», — просто ответил я. Земли все еще не было и в помине. Она лежала где-то далеко южнее нашего курса. Нам оставалось лакать воду с червями и ржавчиной. Или наверху полагают, будто мы станем пить опресненную воду, чтобы помереть, маясь животом. Пожалуй, для 20-го столетия это уж слишком. Впрочем, на Артемизии был в наличии весь букет удовольствий. И жажда, и голод, и отсутствие медикаментов, и удары из-под тишка. В очередную выдачу мы снова получили испорченные продукты. Ярость обуяла нас. Мы двинулись к капитану. Как известно, морской закон запрещает подобные выступления. Нам вполне могли припаять мятеж, но в ту минуту мы не думали об этом. Дело зашло уже слишком далеко. По железному трапу, ведущему на шканцы, мы... 12 чумазых кочегаров и матросов поднялись к салону. Затем остановились, тяжело дыша, на вылизанной до бела палубе. Жорж постучал в дверь святилища, и стук этот был, видимо, столь осторожен, что капитан Нисен не смог отличить его от почтительного стука своих офицеров. Дверь красного дерева широко распахнулась. В проеме стоял Кэп. Без капитанской фуражки и в расстегнутой на все пуговицы форменной тужурке. Увидев нас, он пошарил рукой за спиной и немедленно водрузил на голову фуражку. Лишь теперь он почувствовал себя хозяином положения и, ступая широко и уверенно, вышел из каюты. Однако мы не позволили ему и рта раскрыть. Фред выдвинулся вперед и сунул прямо под нос капитану вонючую миску с нашими пайками. Кэп начал понимать, что происходит. Сперва он собрался было разобраться, но, увидев наши решительные лица, счел за лучшее податься назад. Он схватился за дверную ручку и попытался захлопнуть дверь салона. Не тут-то было. Жорж успел подставить ногу. Дверь осталась открытой. Несколько парней схватили Кэпа за лацкан от ужурки и пригнули его голову к отвратительно воняющей миске. Теперь уже бунт был налицо. Кэп мычал, как бык на бойне, пучил глаза на тухлую колбасу и, не в силах совладать с подступающей тошнотой, издавал горлом клокочущие звуки. Из последних сил он все же прокричал: «Бунт! Мятеж!» На мостике показались Чиф, Дед и второй помощник. У каждого в руке было по револьверу. Кэп ревел: «Стреляйте же, стреляйте! В кандалы этих бичей, в цепи!» Однако стрелять господа не осмеливались. Зато Фред грохнул миску прямо под ноги Кэпу, так что зловонная жижа брызнула на его отутюженные брюки.